Глава 13. Виорика Мэтьюс. Подпрыгнув на кровати, я не сразу сообразила, что Ним успешно сполз, оголяя меня для Вейса, и теперь этот принц таращился на мое обнаженное тело. Я быстро исправилась, представив все тот же комбинезон, но, по-моему, Таленор все успел рассмотреть. «Вас сюда не приглашали», — низким рычащим голосом сказал Вейс. А я перефразировала менее культурно, пользуясь тем, что с меня не смогут спросить за оскорбление высокородного придурка. «Какого черта ты зашел? Как вообще у тебя это вышло?» Сомневаюсь, что Алир дал ему допуск, поэтому мысль, что такое счастье может вломиться в любой отсек боевого крейсера, тревожила меня сильнее, чем посещение моей спальни. «Прекрасный воинственный Ваири, стоит поработать над своим воспитанием и этикетом, особенно если она не передумала становиться женой моего старшего брата. Я пришел сообщить о том, что наш круг принял твою заявку на рассмотрение в качестве кандидата в мужья Трея Ри Атона. Для нас, конечно, мезальянс отдавать старшего из сыновей в качестве младшего мужа, пусть даже в славный род Ри Анор, но, учитывая особенности брата, родители согласны. Однако я советую тебе образумиться и перестать собирать в свой семейный круг всякие отбросы. Их и так у тебя достаточно», — распинался этот змеёныш, сделав упор на словах «особенности» и «отбросы». И раньше, чем я успела высказать ему всего, что думаю о его гнилой натуре, продолжил. «Ты ведь человек и ничего не знаешь о нас и наших традициях. Так вот, твой муж Алир, стараясь избежать союза со мной, собрал в свой круг тех, с кем тебя никто не позовет в гости, а твоих сыновей будут игнорировать в качестве кандидатов в соклановцы. Наш мир строится на силе. Чем сильнее твои союзники, тем сильнее созданный семейный круг и клан. У вас пока только Алир заслуживает некоторого интереса со стороны общества, но выбранные им соратники не добавляют ему ни силы, ни престижа. Боюсь, мой брат тоже этой проблемы не решит, а я бы мог. Отбросил живую мораль и ненужную скромность. В конце концов, только тебе решать, кого ты допустишь к своему сердцу и к своему телу. К чему тебе эти бессмысленные жертвы? Ты можешь получить меня или довольствоваться этим сборищем, к которому присоединишь моего подпорченного братца. Признаюсь честно, мне становилось все любопытней, что не так с этим Треем, но больше прочего бесил этот подарок судьбы собственной омерзительной персоной. Я называла его красивым? Забудьте. После того, как я узнала его немного лучше, даже его внешность стала вызывать тошноту, поэтому, дослушав его пафосную речь, я уже едва сдерживала свою ярость. «Во-первых, ваше высочество, вы не ответили, как попали в нашу спальню без стука. Сами понимаете, еще пару минут, и вы застали бы куда более интересное зрелище, поэтому меня, как скромную девушку, воспитанную в другой культуре, это несколько беспокоит». Напомнила я о том, что меня больше всего тревожило. Обойдя настороженного Вейса, я представила на себе то самое платье и направилась в сторону змееныша, соблазнительно покачивая бедрами. Мельком глянув на мужа, я едва не передумала воплощать в жизнь свой план. Он смотрел на меня таким обиженным и разочарованным взглядом, что хотелось плюнуть на все и пойти обнять парня. Вспомнив все уроки этикета, в особенности курсы изящной словесности и невербального общения, которые у нас вела высокомерная тарианка Лила Ванда Немирель, я откровенно соблазняла Таленора, усыпляя его змеиную бдительность. «Вот это!» – змееныш продемонстрировал мне портативный прерыватель странной модификации, выполненный в виде кулона. «Печать императорского круга, она открывает любые двери». «Как интересно, могу я взглянуть?» Почти мурлыкая спросила я, скользя пальцами по руке принца. «К «Конечно, прекрасная Ваира, для тебя все, что пожелаешь», — хрипло сказал змееныш. «Какая прелесть!» — почти искренне восхитилась я. «Тоже такую хочу». Обиженно надула я губы. Принц замялся, не особо желая поддаваться на мою хитрость. «А вообще интересно, у них все так остро реагируют на женщин, или это я такая неотразимая?» Комплексов относительно внешности у меня не было, но и суперкрасавицей я себя не считала. «Печать я могу подарить тебе только на праздник нашего единения», с сомнением в голосе сказал Таленор, а потом резко сменил настрой на более сексуально-агрессивный. «Ты мне даже имени своего не назвала, строя из себя недотрогу. А уже покушаешься на самое дорогое?» «Я думала, что самое дорогое — это ваше сердце, мой принц», — сказала я, переместив поглаживание пальцев на грудь, в область предполагаемого нахождения этого органа. «Ты уклоняешься от ответа, Ваира. Как же зовут этот дивный цветок?» — распинался Таленор, чувствуя себя победителем. «Я скажу имя, если вы дадите мне эту прелесть поносить до свадьбы или единения, как вы называете». Откровенно кокетничала я, уповая на самонадеянность змееныша. «На это я могу пойти. Сокровище на сокровище», — предложил принц, протягивая мне руку с кулоном. «Знаю я вас, красивых и умных. Сейчас обманете бедную девушку», — притворно надулась я, стараясь не скривиться от сального взгляда принца. «Как я могу, о, прелестная, все будет предельно честно», — сказал Таленор, мерзко слюнявя мою руку. «Я просто безо всяких обязательств с моей стороны называю вам свое имя, а вы даете мне эту прелесть до праздника единения». Затаив дыхание, спросила я. «Конечно», — промурлыкал этот гад, прижимаясь ко мне теснее необходимого. В паре метров от нас зарычал Вейс, но я всем видом умоляла парня не вмешиваться, и он не стал, сжимая от злости кулаки. «Прошу», — отдал мне кулон Таленор. «Меня зовут Виорика», — сказала я, силой наступая принцу на ногу и направляя свое колено ему прямиком в пах. «А это тебе за то, что оскорбил моих мужей», — мстительно прошипела я, спеша скрыться за надежной спиной Вейса. «Ах ты, стерва!» — простонал Таленор, сгибаясь от боли. «Ты обманула меня», — сказал змееныш со смесью удивления и восхищения. «Это было несложно. Придется тебе ждать, когда я найду нового мужа, чтобы вернуть свою печать, а пока покинь нашу спальню», — злорадно сказала я. «Жаль, я думал, хоть у кого-то в вашей семье есть благоразумие, но, похоже, Алир подобрал себе Ваиру под стать своему зверенцу. Обидно терять такую красоту. Со своим упрямством вы повторите судьбу большинства родителей Алира. Вас просто вырежут однажды ночью, Виорика. Кстати, твое имя идеально тебе подходит. Такая же привлекательная и ядовитая», — прошипел принц, резко разворачиваясь и покидая нашу комнату. Я обняла Вейса за талию и уткнулась лбом ему в грудь. Пару минут мы просто молчали, пока тишину не нарушил Вейс. «Прости меня, Виорика», — хрипло сказал муж, обнимая меня. «За что?» «За то, что не посмел ему возразить, и за то, что поверил, что ты такая же, как все они», — тихо сказал Вейс. «Хорошо, что ты не начал с ним спорить. Если я правильно поняла, то нас бы за это наказали, и я рада, что ты не вмешался в мою игру. Ты меня еще не настолько хорошо знаешь, чтобы верить мне безоглядно». «А что, ваши женщины действительно себя так глупо ведут?» — спросила я, толкая Вейса на кровать. «Да, большинство из них так и общаются», — признал он, безмерно удивляя меня. «Тогда я точно не впишусь в общество. Скажи, а то, что Таленор говорил о родителях Алира, это правда?» «К сожалению, да. Это давно было, но всю наследственную ветвь, кроме Невиса и Алира, убили однажды ночью. Несмотря на все влияние некогда сильного клана Рианор, Расследование проводилось формально, и найти виновных так и не удалось. «Мне жаль. Сколько тогда было Алиру?» — спросила я, рисуя узоры на груди мужа. «Меньше года», — сказал он. Повисла долгая тяжелая пауза, которую прервал Вейс. «Виорика, прости за то, что я тебе сейчас скажу. Остальные не одобрят моего решения, но ты должна знать, Таленор во многом был прав. Слиться с императорским кругом и дать им доступ к деньгам Алира – это единственный способ обезопасить нашу семью. Наши проблемы не закончатся никогда. Алир действительно зря выбрал нас в союзники. Никто из нас не сможет защитить клан от власть имущих, хотя будет предан до последней капли крови. Может, Трей спас бы нас от этой участи. Насколько мне известно, он не жесток, даже милосерден, что считается недостатком среди членов императорского круга, но ему это прощают. Так как он сильно травмирован и считалось, что ни одна женщина не примет его в свою постель и в клан соответственно. Я понимаю, что все это слишком для тебя, и не стал бы тебе этого говорить раньше, — тихо сказал Вейс, отводя взгляд. Почему раньше? А что изменилось? Зацепилась за слова Вейса я, сама не зная, на что провоцирую парня. «Раньше мне не было страшно умереть. Тайс и Намир тоже с гордостью отдадут жизнь за Алира. Он много для нас сделал. Но я боюсь потерять тебя. Мне страшно, что однажды я не спасу тебя, как Невис не спас свой круг и свою Нериду», — признался близнец, подминая меня под свое сильное горячее тело. «Спасибо», — сказала я, нежно целуя Вейса. «За что?» — удивился он. «За то, что сказал, и за то, что тебе не безразлично я». «Ты дорога мне, Виорика, каждому из нас. Может, для тебя все слишком быстро и рано, но мы не люди, и мы тебя чувствуем. Ты теплая, наша Ваира». Дальше слова были лишними. Вейс томительно нежно ласкал меня, покрывая легкими поцелуями каждый сантиметр моей кожи, пока я не взмолилась. «Вейс, прошу», — простонала я, не в силах вынести этой пытки лаской. «Смотри на меня. Я хочу видеть твое удовольствие, моя Ваира», — хрипло сказал муж, толкаясь в меня. От наслаждения хотелось зажмуриться, но в его взгляде было так много всего, что я просто тонула в этих эмоциях. Теперь я понимаю, почему секс иначе называют близостью. Никто и никогда не был мне так близок, как Вейс в тот момент. Мы двигались и стонали, теряли дыхание и лишались голоса, но не отводили друг от друга глаз, пока нас не поглотило одно на двоих ошеломительное удовольствие. Потом мы долго молча гладили друг друга, не находя правильных слов, чтобы описать, как важно было то, что произошло, но, наверное, это и не требовалось. Впервые за последние несколько дней я уснула счастливой.